Каков был Атон со злобой? Невероятно точная копия. К Орлу подошел доктор Бедокур. «Надеюсь, ты понимаешь, к чему это приведет», — сказал он. «Нет», — сердито произнес Орло. «Он ее ненавидит и одновременно любит, как и ты, ибо она Электра, а он мертв из-за ее матери». Орло замотал головой. «Что?» «По греческой легенде, Электра была дочерью Агамемнона и царицы Клитемнестры. Царица убила своего мужа, а Электра пришла в такую ярость, что спрятала своего младшего брата Ореста от гнева царицы и помогла ему вырасти, чтобы отомстить за отца». Впоследствии комплексом Электры обозначали половое влечение девушки к отцу в соперничестве с матерью. Во многом он параллелен комплексу Эдипа, половому влечению юноши к матери. Интересно, что Атону приходится играть обе роли. «Обе?» — Орло по-прежнему был ошеломлен. Поведение миньонетки, конечно же, из мифа об Эдипе. Женщина последовательно сочетается браком со своим мужем, сыном, внуком и так далее по нисходящей линии. «Но я это знаю», — огрызнулся Орло. «Но когда она умирает, она оставляет вместо себя дочь. И, естественно, красота этой девушки — предназначена для ее семьи. Таким образом, она является желанной супругой для своего отца, первого мужчины в ее жизни и ближайшего родственника. От него она рожает его преемника. Следовательно, Электра дополняет Эдипа в прекрасном непрерывном родстве». «Приятно видеть, как все это разыгрывается здесь. Ты не согласен?» Ужасная мысль медленно пробивалась сквозь череп Орло. Бедокур намекал на нее и прежде. «Отец предшествует сыну до тех пор, пока сын в Торе Эдипу не убьет отца. Досада принесла в их жизнь ад». «Мой отец — миньонетка!» Вдруг Атон, выругавшись, оттолкнул досаду. Она упала на пол и не двигалась, хотя, конечно же, ей не было больно. Понятное дело, он сопротивляется этой мысли еще более неистово, чем ты, продолжал Бедокур. Атон вырос на Хвее и получил изысканное галактическое образование. В нем сохраняется культура. Он знает, что это запрещено, знает посредством своего подсознания. А это значит, что он подлинно неистово раздражен искушением. Что, конечно же, делает его для миньонетки вдвойне привлекательным. Смотри, как она его соблазняет. И правда, досада являла собой очаровательную картину романтической невинности. Она полулежала на полу с раскинутыми ногами. Ее ладони упирались в камень справа от нее. Руки поддерживали развернутые плечи, так что грудь слегка выдавалась вперед, голова опущена. Никогда еще не была она так прелестна. Скорбный ангел, да и только. Атон повернулся и зашагал во мрак туннеля, почти излучая ярость. «Он вернется», — сказал Бедокур, — «неизбежно, поскольку она его дочь, ребенок его возлюбленной матери-миньонетки». «Но мы с ней помолвлены», — прошептал Орло. «Миньонетка хранит верность».